Глава «Вредный отец Нафанаил», часть вторая. Вредность отца Нафанаила простиралась и на могучее советское государство, особенно когда оно слишком бесцеремонно вмешивалось в монастырскую жизнь. Говорят, что именно отец Нафанаил дал особо тонкий совет великому печерскому наместнику архимандриту Алипию, когда даже тот пребывал в некотором затруднении от напора и грубости властей. Произошло это в конце 60-х годов. Как известно, тогда все граждане Советского Союза должны были принимать участие в выборах. Ящик для голосования приносили в монастырскую трапезную, где после обеда братья под надзором наместника, недовольно ворча, отдавала кесарю кесарева. Но вот как-то первый секретарь Псковского обкома КПСС узнал, что для каких-то там невежественных монахов попущена нелепая льгота. Они голосуют за нерушимый блок коммунистов и беспартийных в своем отжившем исторический век монастыре, а не на избирательном участке. Первый секретарь возмутился духом и устроил своим подчиненным беспощадный разгон за попустительство нетрудовому элементу. И немедленно распорядился, чтобы отныне и до века чернецы приходили на выборы в Верховный Совет СССР, как все советские люди, на избирательные участки по месту жительства. Вот тогда-то, как говорят, отец Нафанаил и пошептал наместнику отцу Алипию на ухо тот самый, до чрезвычайности тонкий совет. В день выборов, а это было воскресенье, после праздничной монастырской литургии из ворот обители вышел торжественный крестный ход. Выстроившись по двое длинной чередой, подружное пение тропарей, монахи шествовали через весь город на избирательный участок. Над их головами реяли тяжелые хоругви. Впереди по обычаю несли кресты и древние иконы. Но и это было еще не все. Как и полагается, перед всяким важным делом в зале выборов духовенство начало совершать молебен. «Ангелы творец и Господь, подними реки бедя на пасть, обрешедшую страну нашу от нечестивого царства Агаринского». До смерти перепуганные чиновники пытались протестовать, но отец Алипий строго оборвал их, указав, чтобы они не мешали гражданам исполнять конституционный долг так, как это у них положено. Проголосовав, братья также чинно крестным ходом вернулись в святую обитель. Нет нужды объяснять, что к следующим выборам избирательная урна с раннего утра снова дожидалась монахов монастырской трапезной. И в то же время строго приглядывающий за нами отец Нафанаил всегда пресекал гласные проявления оппозиционности по отношению к государству и тем более попытки диссидентства. Поначалу мы думали, что казначей просто лебезит перед властями, но потом постепенно узнавали, что отец Нафанаил не раз и не два сталкивался с засланными в монастырь провокаторами или переодетыми оперативниками. Но даже вполне понимая, что перед ним искренние люди, отец Нафанаил все же всякий раз обрывал столь любимые нами вольномыслие. И не только потому, что оберегал монастырь, а скорее потому, что берег нас самих от нашего же неразумия, фанаберии и молодой горячности, замешанной на самой простой гордыне. Он недорого ценил слова, даже самые героические, и знал о советской власти и обо всем, что творилось в стране не так, как мы, большей частью понаслышке да по книгам. Отец Нафанаил имел трезвое и очень личное отношение к советской власти, хотя бы потому, что его отец, священник Николай Поспелов, был расстрелян за веру в 1937 году. Пройдя солдатом всю войну, отец Нафанаил стал послушником великого наместника архимандрита Алипия и духовным сыном святого печерского старца и чудотворца иеросхимонаха Симеона. Оба они, увидев в нем человека кристальной честности и необычайно живого ума, сделали его в тяжелейшие годы хрущевских гонений на церковь казначеем и секретарем монастыря и поверили ему самые сокровенные монастырские тайны. И еще к вопросу о советской власти. Как-то летней ночью я нес послушание дежурного на площади перед Успенским храмом. Звезды слабо мерцали на северном небе. Тишина и покой. Трижды гулко пробили часы на башне. И вдруг я почувствовал, что у меня за спиной кто-то стоит. Я испуганно обернулся. Это был отец Нафанаил. Он задумчиво смотрел в звездное небо, а потом спросил: «Георгий, что ты думаешь о главном принципе коммунизма? Псково-Печерский монастырь, Успенская площадь, 1983 год, 3 часа ночи, звезды». Не дожидаясь ответа, отец Нафанаил также в задумчивости продолжал: «Главный принцип коммунизма — от каждого по способностям, каждому по потребности. Но способности, потребности — это ведь, как всегда, какая-то комиссия будет определять. А какая комиссия? Скорее всего, тройка. А вот вызовут меня и скажут: «Ну, Нафанаил, какие у тебя способности? Кубометров 20 леса в день напилить сможешь? А какие потребности? Бобовая похлебка». Вот он и главный принцип. Хотя отец Нафанаил всегда старательно подчеркивал, что он никто иной, как педантичный администратор и сухой службист. Даже мы, послушники, со временем стали догадываться, что свои духовные дарования он просто тщательно скрывает. Как это, впрочем, делали все настоящие монахи в обители. Отец Казначей не был официальным монастырским духовником. На исповедь к нему приходили из города лишь несколько печерских старожилов, да еще кто-то приезжал из далеких мест. Остальных он как духовник не принимал, ссылаясь на свою неспособность к этому занятию. Но однажды он на мгновение приоткрыл сокровенную часть своей души, хотя тут же опять спрятался за привычной строгостью и сварливостью. «Я как-то провинился на послушании. Кажется, исполнил порученное мне дело весьма небрежно. За это сам отец-наместник поставил меня на 3 дня убирать снег со всей Успенской площади. Я тогда порядком разобиделся. Да еще снег все шел и шел, так что к 3-му дню я не просто устал, а еле ноги волочил. Мне было так жалко себя, я так надулся на весь мир, что даже всерьез начал вынашивать план мести. Но какая может быть месть послушника-наместнику? Масштабы совершенно непоставимые. И все же из последних сил, работая лопатой, я взлеял в сердце следующую картину. Когда наместник будет проходить мимо меня на обед в братскую трапезную, то наверняка поинтересуется: «Ну, как у тебя дела, Георгий?» И тут я отвечу, весело и беззаботно, как будто и не было этих 3 каторжных дней: «Лучше всех, отец-наместник, вашими святыми молитвами». И тогда он поймет, что меня так просто не сломить. Картина этой ужасной мести настолько согрела мое сердце, что даже среди непрекращающего снегопада я себя почувствовал значительно веселее. Когда рядом проходил отец Нафанаил, я даже разулыбался ему, подходя под благословение. В ответ он тоже очень приветливо осклабился и осенил меня крестным знамением. Я склонился поцеловать его руку и вдруг услышал над собой скрипучий голос: «Так значит, лучше всех, отец-наместник, вашими святыми молитвами?» Я так и замер, согнувшись словно от радикулита. Когда же наконец решился поднять глаза на старца, то он смотрел на меня с нескрываемым ехидством. Но, заметив мой ужас, уже с настоящей добротой проговорил: «Смотри, Георгий, дерзость еще никого до добра не доводила». И, перекинув свой мешок с миллионом, а может, сухарями, заскрипел по морозному снегу к братскому корпусу. А я остался стоять, разинув рот, и только смотрел, как болтается при каждом шаге оторванная подметка на башмаке казначея. Но настоящий Плюшкин, только святой. Как сказал один почетный питерский протоиерей, 1 год Псково-Печерского монастыря — это все равно, что 50 лет духовной академии. Иное дело, когда мы эти уроки усвоили, но это уже другой и, признаться, весьма горький вопрос. Кстати, Плюшкиным отец Нафанаил был самым нешуточным. Кроме того, что он трясся над каждой монастырской копейкой, он исступленно кидался выключать все праздно горящие электрические лампочки, экономил воду, газ и вообще все, что можно было заберечь и поприжать. А еще он строго бдел над вековыми устоями монастыря и древними иноческими уставами. К примеру, терпеть не мог, когда кто-то из братьев уезжал в отпуск. Хотя лечебный отпуск полагался для тех, кому это было необходимо. Отец Нафанаил все равно совершенно не принимал и не выносил этого. Сам он в отпуск, разумеется, за все 55 лет пребывания в обители не ходил ни разу. Наместник архимандрит Гавриил тоже никогда отпуском не пользовался и косо смотрел на тех, кто приходил к нему с подобными просьбами. Как-то, помню, наместник все же благословил поехать в летний отпуск одного иеромонаха. Благословить-то он его благословил, но деньги на дорогу велел получить у казначея. Я тогда дежурил на Успенской площади и был свидетелем этой сцены. Началось с того, что собравшийся в отпуск иеромонах долго и впустую стучался в дверь кельи отца Нафанаила. Казначей, сразу поняв, о чем пойдет речь, затаился и не открывал. Тогда батюшка решил взять отца казначея измору. Он присел на скамью поодаль и стал ждать. Часа через четыре отец Нафанаил, опасливо озираясь, вышел на площадь. И тут его настиг отпустник с письменным благословением наместника выдать деньги на дорогу. Увидев бумагу, отец Нафанаил замер, совершенно убитый, а потом с воплем повалился на землю и, задрав к небу руки и ноги, при этом под подрясником обнаружились драные башмаки и синие выцветившие кальсоны, закричал во весь голос: «Караул! Помогите, грабят! Деньги им давай! В отпуск хотят! Устали от монастыря, от Матери Божией устали! Грабят! Караул! Помогите!» Бедный батюшка даже присел от ужаса. Иностранные туристы на площади застыли в изумлении. Схватившись за голову, иеромонах опрометью бросился в свою келью. А наместник, стоя на балконе настоятельского дома, страшно довольный, взирал на всю эту картину. Увидев, что опасность миновала, отец Нафанаил спокойно поднялся, отряхнулся от пыли и отправился по своим делам. Особую радость нам доставляло, когда мы получали послушание помогать отцу Нафанаилу в проведении экскурсии по монастырю. Как правило, ему поручалось водить каких-то особо важных персон. В наши послушнические обязанности входило лишь отпирать старинные засовы и открывать перед посетителями тяжелые церковные двери. Остальное время мы внимали отцу Нафанаилу. А послушать было что. Отец Нафанаил был продолжателем традиции своего учителя, архимандрита Алипии, отстаивавшего монастырь и веру в Бога во времена хрущевских гонений. Алипиевский дар мудрого, а порой и беспощадного слова перешел по наследству к отцу Нафанаилу. В те атеистические годы советские работники, приезжавшие в монастырь, ожидали увидеть кого угодно — мракобесов, хитрецов-хапуг, темных недочеловеков. Но только не тех, кого они встречали на самом деле. Своеобразно, но очень интересно образованных умниц, необычайно смелых и внутренне свободных людей, знающих что-то такое, о чем гости даже не догадывались. Уже через несколько минут экскурсантам становилось ясно, что таких людей они не встречали за всю свою жизнь. Как-то это было в 1986 году. Псковское партийное начальство привезло в монастырь высокого чиновника из Министерства путей сообщения. Он оказался на удивление спокойным и порядочным человеком. Не задавал идиотских вопросов, скажем, о том, в каком корпусе живут жены монахов. Не интересовался, почему Гагарин в космос летал, а Бога не видел. Но в конце концов, после двухчасового общения с отцом Нафанаилом, чиновник, пораженный своим новым собеседником, все же выдал: «Слушайте, я просто потрясен общением с вами. Такого интересного и необычайного человека я не встречал за всю свою жизнь. Но позвольте, как вы с вашим умом можете верить в… Ну, сами понимаете, во что. Ведь наука раскрывает человечеству все новые и новые горизонты, и Бога там нет. Он, простите, просто не нужен. Вот в нынешнем году к Земле из глубин Вселенной приближается комета Галлея, и ученые, представьте, точно рассчитали весь ее маршрут, и скорость, и траекторию. И для этого, простите, никакой идеи Бога не нужно». «Комета, говорите? Галлея? затряс бородой отец Нафанаил. Значит, если из кометы все подсчитали, то и Господь Бог не нужен. Да, понятно. А вот представьте, если меня поставить у железной дороги и дать бумагу и карандаш. Ведь я через неделю наблюдений точно смогу сказать вам, когда и в какую сторону будут ходить поезда. Но это ведь не значит, что нет кондукторов, диспетчеров, машинистов, министров путей сообщения. Ведь не значит. Начальство, оно везде нужно. Но не всегда подобные беседы заканчивались столь же благостно. Однажды в монастырь прибыла экскурсия, состав которой нам называли шепотом. Дети членов ЦК. Не знаю, так ли это было, но молодые люди оказались весьма невоспитанными. Такая золотая московская молодежь середины 80-х годов, которую я очень хорошо знал. Молодые люди показывали пальцами на монахов, то и дело прыскали от смеха и задавали те самые идиотские вопросы. Но делать было нечего, и отец Нафанаил повел их по монастырю. Экскурсия началась с пещер. Там при входе есть крохотная келья с маленьким окошком. В этой келье в начале XIX века подвязался затворник и иеросхимонах Лазарь. Здесь же он и похоронен. Над могильной плитой висят его вериги и тяжелый железный крест. В этой келье 25 лет подвязался в затворе иеросхимонах Лазарь. Начал свою экскурсию отец Нафанаил. Я сейчас расскажу вам об этом удивительном подвижнике. «А куда этот ваш Лазарь здесь в туалет ходил?» Громко поинтересовался один из юных экскурсантов. Его спутники просто покатились от хохота. Отец Нафанаил терпеливо дождался, когда они успокоятся. «Куда в туалет ходил? Хорошо, я вам сейчас покажу». Он вывел озадаченных экскурсантов из пещер и повел их через весь монастырь к скрытому от посторонних глаз хозяйственному двору. Здесь, на отшибе, ютился старый нужной чуланчик. Выстроив экскурсантов перед этим заведением полукругом, как делают обычно в музеях, отец Нафанаил торжественно указал на него рукой и произнес: «Вот сюда иеросхимонах Лазарь ходил в туалет. А теперь стойте и смотрите». И, развернувшись спиной к изумленным молодым людям, оставил их одних. Когда те пришли в себя, старший группы разыскал наместника и выразил свое негодование случившимся, на что отец-наместник ответил: «Архимандрит Нафанаил доложил мне, чем вы интересовались. Именно это он вам и показал. Ничем больше помочь не можем». Надо учитывать, что на дворе стоял 1984 год, а тогда все было не так просто. Могли случиться серьезные неприятности, но наместники Псково-Печерского монастыря традиционно были сильными людьми. Умирал вредный отец Нафанаил необычайно тихо и смиренно. Когда врачи предложили поставить ему сердечный стимулятор, он умолил отца-наместника этого не делать. «Отцы, представьте», — говорил он, — «душа хочет отойти к Богу, а какая-то маленькая электрическая штучка насильно запихивает ее обратно в тело. Дайте душе моей отойти в свой час». Я имел счастье навестить отца Нафанаила незадолго до его кончины и был поражен бесконечной добротой и любовью, исходившими от старца. Вместо того, чтобы беречь последние оставшиеся для жизни силы, этот невероятно экономный во всем другом церковный скряга отдавал всего себя человеку, которого лишь на несколько минут посылал к нему Господь Бог. Как, впрочем, поступал он всю свою жизнь, только когда-то мы этого не понимали.